Глава восьмая. Через три дня мать вызвали в полицию и сообщили ей, что ее муж дезертировал из части. С матери взяли подписку о том, что сведения о его настоящем местонахождении она не имеет, а если будет иметь, то обязуется немедленно сообщить об этом властям. Через сына полицмейстера в училище на другой же день стало известно, что мой отец дезертир. На уроке закона Божьего отец Геннадий произнес небольшую, поучительную проповедь о верности царю и отечеству и ненарушимости присяги. Кстати же, он рассказал исторический случай, как во время Японской войны один солдат, решивший спасти свою жизнь, убежал с поля битвы, однако вместо спасения обрел смерть от зубов хищного тигра. Случай этот, по мнению отца Геннадия, несомненно доказывал вмешательство провидения, которое достойно покарало беглеца, ибо тигр тот, вопреки обыкновению, не сожрал ни одного куска, а только разодрал солдата и удалился прочь. На некоторых ребят проповедь эта произвела сильное впечатление. Во время перемены Хрестечка Торопыгин высказал робкое предположение, что тигр тот, должно быть, вовсе был не тигр, а архангел Михаил, принявший образ тигра. Однако Симка Горбушкин усомнился в том, чтобы это был Михаил, потому что у Михаила ухватки вовсе другие. Он не зубами, а рубит мечом или колет копьем. Большинство согласилось с этим, потому что на одной из священных картин, развешанных по стенам класса, была изображена битва ангелов силами ада. На картине архангел Михаил был с копьем, на котором корчились уже четыре черта, а три других, задрав хвосты, во весь дух неслись к своим подземным убежищам. Через два дня мне сообщили, что за самовольный побег из школы учительский совет решил поставить мне тройку за поведение. Тройка обычно обозначала, что при первом же замечании ученик исключается из училища. Через три дня мне вручили повестку, в которой говорилось о том, что моя мать должна немедленно полностью внести за меня плату за первые полугодия, от которой я был раньше освобожден наполовину, как сын солдата. Наступили тяжелые дни. Позорная кличка «Дезертиров сын» крепко укрепилась за мной. Многие ученики перестали со мной дружить. Другие, хотя и разговаривали, и не чуждались, но как-то странно обращались со мной, как будто мне отрезала ногу или у меня дома покойник. Постепенно я отдалился от всех, перестал ввязываться в игры, участвовать в набегах на соседние классы и бывать в гостях у товарищей. Длинные осенние вечера я проводил у себя дома или у Тимки Штукина среди его птиц. Я очень сдружился с Тимкой за это время. Его отец был ласков со мной. Только мне непонятно было, почему он иногда начнет сбоку пристально смотреть на меня, потом подойдет, погладит по голове и уйдет, позвякивая ключами, не сказав ни слова. Наступило странное и оживленное время. В городе удвоилось население. Очереди у лавок растянулись на кварталы. Повсюду, на каждом углу, собирались кучки. Одна за другой тянулись процессии с чудотворными иконами. Внезапно возникали всевозможные нелепые слухи. То будто бы на озерах вверх по реке Сережи старовера уходят в лес, то будто бы внизу у бугров цыгане сбывают фальшивые деньги, и оттого все так дорого, что расплодило сумму фальшивых денег. А один раз пронеслось тревожное известие, что в ночь с пятницы на субботу будут бить жидов, потому что война затягивается из-за их шпионажа и измен. Невесть откуда появилось в городе много бродяг. Только и слышно стало, что там замок сбили, там квартиру очистили. Приехало на постой полсотни казаков. Когда казаки, хмурые, чубастые, с дикой, взвизгивающей, гикающей песней, плотными рядами ехали по улице, мать отшатнулась от окна и сказала: «Давненько я их, с пятого года уж не видала. Опять орлами сидят, как в те времена». От отца мы не имели никаких известий. Догадывался я, что он должно быть в Сормове, под Нижним Новгородом, но эта догадка была основана у меня только на том, что перед уходом отец долго и подробно расспрашивал у матери о ее брате Николае, работавшем на вагоностроительном заводе. Однажды, уже зимою, в школе ко мне подошел Тимка Штукин и тихонько поманил меня пальцем. Меня скорее удивило, чем заинтересовала его таинственность, я равнодушно пошел за ним в угол. Оглянувшись, Тимка сказал мне шепотом: «Сегодня под вечер приходи к нам. Мой батька обязательно велел прийти». «Зачем я ему нужен? Что ты еще выдумал?» «А вот и не выдумал. Приходи обязательно, тогда узнаешь». Лицо у Тимки при этом было серьезное, казалось даже немного испуганным, и я поверил, что Тимка не шутит. Вечером я отправился на кладбище. Кружила метель, тусклые фонари, залепленные снегом, почти вовсе не освещали улицы. Для того, чтобы попасть к перелеску и на кладбище, надо было перейти небольшое поле. Острые снежинки покалывали лицо. Я глубже засунул голову в воротник и зашагал по заметенной тропке к зеленому огоньку лампадки, зажженной у ворот кладбища. Зацепившись ногой за могильную плиту, я упал и весь вывалился в снегу. Дверь сторожки была заперта. Я постучал. Открыли не сразу, мне пришлось постучаться вторично. За дверями послышали шаги. «Кто там?» — спросил меня строгий знакомый бас сторожа. «Откройте, дядь Федор. Это я. Ты что ли, Борька? Да я же. Открывайте скорей». Я вошел в тепло натопленную старушку. На столе стоял самовар, блюдце с медом и лежала коврига хлеба. Тим, как ни в чем не бывало, чинил клетку. «Юга?» — спросил он, увидев мое красное и мокрое лицо. «Да еще какая!» — ответил я. «Ногу я себе расшиб. Ничего не видно». Тимка рассмеялся. Мне было непонятно, чему он смеется. Я удивленно посмотрел на него. Тимка рассмеялся еще звонче, и по его взгляду я понял, что он смеется не надо мною, а над чем-то, что находится позади меня. Обернувшись, я увидел сторожа, дядю Федора и своего отца. «Он уже у нас 2 дня, — сказал Тимка, когда мы сели за чай. — 2 дня, и ты ничего не сказал мне раньше. Какой же ты после этого товарищ, Тимка?» Тимка виновато посмотрел сначала на своего, потом на моего отца, как бы ища у них поддержки. «Камень! — сказал сторож, тяжелой рукой хлопая сына по плечу. — Ты не смотри, что он такой невидный. На него положиться можно». Отец был в штатском. Он был весел, оживлен, расспрашивал меня о моих училищных делах, поминутно смеялся и говорил мне: «Ничего, ничего, плюнь на все. Время-то, брат, какое подходит, чувствуешь?» Я сказал ему, что чувствую, как при первом же замечании меня вышибут из школы. «Ну и вышибут», — хладнокровно заявил он. «Велика важность. Было бы желание, да голова, тогда и без школы дураком не останешься». «Папа, — спросил я его, — а чего ты такой веселый и гогочишь? Тут про тебя и батюшка проповедь читал, и все тебя как за покойника считают, а ты вон какой». С тех пор, как я стал невольным сообщником отца, я и разговаривал с ним по-другому. Как со старшим, но равным, я видел, что отцу это нравится. Оттого веселый, что времена такие веселые подходят. Хватит, поплакали. Ну, ладно, кати теперь домой, скоро опять увидимся. Было поздно. Я попрощался, надел шинель и выскочил на крыльцо. Не успел еще сторож спуститься и закрыть за мной засов, как я почувствовал, что кто-то отшвырнул меня в сторону с такой силой, что я полетел головой в сугроб. Тотчас же в сенях раздался топот, свистки, крики. Я вскочил и увидел перед собой городового Евграфа Тимофеевича, сын которого, Пашка, учился со мной еще в Приходском. — Постой! — сказал он, узнав меня и удерживая за руку. — Куда ты? Там без тебя обойдутся. — Возьми-ка у меня конец башлыка, да оботри лицо. Ты ж, упаси бог, не ушибся ли головой? — Нет, Евграф Тимофеевич, не ушибся, — прошептал я. — А как же папа? — Что ж, папа, против закона никто не велел ему идти. Разве ж против закона можно? Из сторожки вывели связанного отца и сторожа. Позади них с шинелью, накинутый на плечи, но без шапки, плелся Тимка. Он не плакал, а только как-то странно вздрагивал. — Тимка, — строго сказал сторож, — переночуешь у крестного. Да скажи ему, чтобы он за домом посмотрел, как бы после обыска чего не пропало. Отец шел молча и низко наклонив голову. Руки его были связаны за спиной. Заметив меня, он выпрямился и крикнул мне подбадривающе: — Ничего, сынка! Прощай пока, мать поцелует Танюшку. Да не горюй очень. Время, брат, идет. Веселая.